У Алана хватило времени только на одну мысль. Мы могли бы объехать их стороной. Если сказанное Роландом правда, если магический кристалл — это главное, мы могли. Могли объехать их стороной. Да только, конечно же, не могли. Кровь сотни поколений стрелков воспротивилась бы этому. Башня или не башня, воры не должны уйти с добычей. Не должны, если есть возможность их остановить. Алан наклонился к уху своего коня. Если отпрыгнешь в сторону или станешь на дыбы, когда я начну стрелять, я нахуй вышибу твои мозги. Роланд вырвался чуть вперед благодаря более мощному коню. Они приблизились к группе солдат Латиго. Пятеро или шестеро всадников, дюжина или больше пеших столпились вокруг пары валов, которым предстояло тянуть одну из цистерн. Все они в удивлении таращились на Роланда, пока он не открыл огонь, и только тогда бросились в рассыпную, как перепелки. Роланд уложил всех всадников. Их лошади умчались. Одна утащила зацепившегося за стремя ездока. Кто-то кричал: «Бандиты! Бандиты! Погоним, идиоты!» «Алан!» — рыкнул Роланд. Перед цистернами сбились кучу вооруженные люди, пешие и конные, пытаясь наладить оборону. «Давай! Давай!» Алан поднял ручной пулемет, уперся заржавевшим прикладом в плечо, вспомнил ту малость, что знал о стрельбе из автоматического оружия, целься ниже, перемещая ствол быстро и плавно. Он коснулся спускового крючка, и очередь сотрясла пыльный воздух, отдаваясь резкими тычками в плечо, выплевывая языки пламени со среза ствола. Алан повел стволом слева направо, целясь чуть повыше голов мечущихся, что-то выкрикивающих, стрелял он не по людям, а по цистернам. И третья в ряду взорвалась. С грохотом, сопровождающимся яркой оранжево-красной вспышкой, обе половинки металлической сигары взмыли в воздух. Одна пролетела 30 ярдов и рухнула на каменистую землю. Вторая подпрыгнула, окутанная черным дымом. Горящее деревянное колесо пролетело по небу, как тарелка, и покатилось по земле, рассыпая искры. Люди разбегались в разные стороны. Кто-то на своих двоих, кто-то приникнув к шеям лошадей. У всех широко раскрытые глаза остекленели от паники. Дойдя до последней цистерны, Алан повел пулемет в обратном направлении. Он сильно нагрелся, но Алан не снимал пальца со спускового крючка. В этом мире то, что работало, использовали на полную катушку. Конь его бежал вперед, словно понял каждое слово из тех, что Алан прошептал ему на ухо. «Еще одну! Надо взорвать еще одну!» Но прежде чем он смог взорвать еще одну цистерну, пулемет замолчал. То ли заклинило патрон, то ли опустел магазин. Алан отбросил его в сторону и выхватил револьвер. Тут же рядом с ним свистнула рогатка Кадберта. Алан выхватил этот звук среди криков людей, топота копыт, треска горящей нефти. Алан увидел, как большая петарда поднялась по высокой дуге и опустилась в то самое место, куда направлял ее Кадберт, в нефтяную лужу у деревянных колес цистерны с надписью «Соноко». Какое-то мгновение Алан еще мог видеть череду черных дыр в сверкающем боку цистерны, дыр, проделанных пулями, выпущенными им из пулемета «Сейл Энджела». Затем со вспышкой разорвалась петарда. И тут же дырки в боку цистерны потеряли четкость, заколыхались в мареве, загорелась вытекшая на землю нефть. «Разбегайтесь!» — закричал мужчина в выцветшей пилотке. «Она сейчас взорвется! Они все сейчас...» Алан застрелил его, и тут же взорвалась вторая цистерна. Кусок раскаленного металла отлетел в сторону и угодил в лужу нефти под соседней цистерной. Вскоре взорвалась и она. Черный дым поднимался в воздух, как над погребальным костром, затягивая солнце, превращая в сумерки ясный день.